Глава седьмая. Последняя воля княгини. Обморок старухи Чечевинской был весьма продолжителен и угрожал немалой опасностью. Наконец, с помощью доктора ее удалось привести в чувство, хотя она тотчас же впала в беспамятство. Нервы ее были страшно потрясены, и болезнь становилась весьма серьезна. При ней день и ночь неотлучно дежурили три женщины. Старая нянька ее сына, ее горничная и Наташа, которые по часам чередовались между собою. Между прислугой ходили разные темные слухи и предположения, но никто, кроме Наташи, не знал настоящей причины этой внезапной болезни. А Наташа молчала и тоже притворялась ничего не знающей. Беспамятство продолжалось двое суток. Наконец, на третьи сутки в ночь она очнулась и пришла в себя. У ее изголовья сидела дежурную Наташа. «Ты знала?» — строго и шепотом спросила ее княгиня. Девушка вздрогнула и, не сообразясь с мыслями, испуганно недоумевающим взглядом глядела на нее. Матовый отсвет ночной лампочки неровно колебался на ее бледном и исхудалом облике и резко выделял углы носа и скул из затененных глазных впадин, в которых старческие строгие глаза горели утомленно-лихорадочным блеском. Больная была страшна и казалась гробовым привидением. «Ты знала про дочь, я тебя спрашиваю?» — повторила старуха, вперяя в Наташу глаза еще пристальнее, с усилием стараясь приподняться локтями на батистовых, отороченных кружевами подушках. «Знала», — еще тише прошептала девушка, в смущении опустя глаза и стараясь оправиться от первого страшного впечатления. «Отчего же ты раньше не сказала мне?» — продолжала еще строже старуха. Наташа уже успела окончательно прийти в себя и потому подняла на нее невинный взор и с непритворным, искренним чистосердечием ответила. «Княжна и от меня скрывала все до последнего дня. И разве смела я сказать вам? И разве вы мне поверили бы? Это не мое дело, ваше сиятельство». Больная с саркастической улыбкой медленно и недоверчиво покачала головой. «Змея!» прошипела она, со злобой глядя на горничную, и потом быстро прибавила. «Люди знают?» «Никто, кроме меня, клянусь вам». «А письмо?» продолжала старуха, припоминая все подробности случившегося с нею. «Вот оно. Его никто не заметил. Я подняла его на полу и спрятала», сказала девушка, внимая записку. «И ты не лжешь? Это точно оно?» «Уверяю вас». «Я хочу удостовериться, прочти!» Наташа подошла к лампочке и прочитала записку. «Да, это точно оно!» — как бы про себя пробормотала старуха, тогда как нервная дрожь пробежала по всему ее телу во время этого чтения. «Сожги его!» «Или нет? Ты, пожалуй, обманешь. Подай сюда лампу, я сама сожгу!» И она дрожащую костлявую рукою стала держать скомканную бумажку над колпаком лампы и жадными взорами следила, как бумажка коробилась и тлела на медленном огне. «Кому она ушла? Где она теперь?» Снова начала допытывать старуха, когда письмо истлело уже совершенно и допрашивала так строго и так настоятельно, глядя в упор таким страшным взглядом, что не сказать правду даже и для Наташи было невозможно. «У акушерки в Свечном переулке», — ответила она, находясь под неотразимым магнетическим влиянием этого старческого, пронизывающего взгляда. «Дай мне перо и бумагу, да придерживай пюпитр, я писать хочу». И княгиня, едва удерживая в руках перо и поминутно изнемогая от слабости, написала следующую записку. «Можете не возвращаться в мой дом и не называться княжной Чечевинской. У вас нет более матери. Проклинаю». Далее она не имела уже сил продолжать. Перо вывалилось из ее руки, и, совершенно изнеможенная, она опустилась на подушки, прошептав едва слышно. «Напиши адрес и отправь. Сама отправь. Утром». «Я лучше снесу», — возразила Наташа. «Не сметь! Чтоб и видеть ее не смела ты больше, и не поминать мне об ней». И с этими словами старуха, изнеможенная волнением, впала в прежнее забытье. Поручение ее в точности было исполнено Наташей, которая, однако, несмотря на запрещение, все-таки забежала, пользуясь свободными часами, в серенький домик с вывеской «Повивальная бабка». К полудню княгиня опять очнулась, приказала позвать сына, который, к счастью, на этот раз находился дома, и послала за управляющим своими делами. Любящий сын тихо и почтительно вошел в комнату матери. Княгиня выслала вон дежурную горничную и осталась с ним наедине. «У тебя нет более сестры», — обратилась к нему мать с той нервическую дрожью, которая возвращалась к ней каждый раз при воспоминании о дочери. «Она для нас умерла. Она опозорила нас. Я ее прокляла. Ты мой единственный наследник». При этих последних словах молодой князек чутко навострил уши и еще почтительнее нагнулся к матери. Извещение об этом единонаследии столь приятно и неожиданно поразило его, что он даже и не поинтересовался узнать, чем и как опозорила их сестра, и только сокрушенным вздохом заметил, подделываясь в лад матери: «Она, маман, всегда была непочтительна к вам, она никогда не любила вас». «Я делаю завещание в твою пользу», — продолжала княгиня, сообщив ему по возможности кратче обстоятельства княжны. «Да, в твою пользу, только с одним условием. Это моя последняя воля». «Ваша воля для меня священна», — заключил сынок, нежно целуя ее руки. Управляющий в тот же день формальным порядком поторопился составить духовную. Княгиня подписала ее, и таким образом последняя воля ее была исполнена, к вящему удовольствию князька, который в глубине своей нежной сыновней души сладко помышлял только о том, скоро ли матушка протянет ноги и тем даст ему возможность, что называется, протереть глаза ее банковым билетом и поставить при случае на «П» родовые поместья.